и скрылась, усевшись на холодный цементированный пол. Фред снова потянулся за журналом, прочитал несколько объявлений, где предлагалась всякая похабщина, он часто задышал. Бедняга Фред относился к следопыту и ко всему, что там писалось, как школьник младших классов, но впустить это все в свою жизнь, затеять переписку по указанным адресам, он не решался, и от того, что он был сыном самоубийцы, нечего и удивляться, что тайные желания только смутно копошились в глубине его души. Вдруг в кафе ввалился огромный детина, и так быстро очутился около Фреда, что тот не успел спрятать журнальчик. «Ух ты! Страховщик несчастный! Ишь, над чем слюни пускает! Похабник ты эткий, так твою растак!» Звали этого здоровяка Гарри Пина. Был он профессией рыбаком и, кроме того, начальником добровольной пожарной дружины Писконтью-то. Гарри был владельцем двух рыбных затонов на мелководье у самого берега, настоящие лабиринты из шестов и сетей, где рыба, заплывавшая туда, платила за свою глупость, на что и рассчитывал Гарри. Одной стороной затон упирался в берег, а другой соединялся с круглой ловушкой из кольев и свисавших с них сетей, опущенных на самое дно. Рыбы, плавая у берега, обходили затон, попадали в горловину, тупо кружили меж кольев и сетей по затону, ища выхода. И тут подходил на лодке Гарри с двумя рослыми сыновьями, выбирал постепенно сеть, лежавшую на самом дне, и безжалостно бил, бил и бил глупых рыб молотками и острогами. Хоть Гарри был и не молод, и кривоног, но плечи и голова у него были такие мощные, что сам Микеланджело мог бы лепить с него Моисея, а то и самого Создателя Вселенной. Раньше Гарри не занимался рыбачьим промыслом. Он был таким же несчастным страховщиком, как и Фред. Жил в Питтсфилде, штат Массачусетс. Но однажды, чистя ковер у себя дома четыреххлористым углеродом, он чуть не отравился насмерть, надышавшись ядовитых испарений. Когда он выздоровел, его врач сказал: «Гарри, ищите работу на свежем воздухе, иначе вы умрете». И Гарри пошел по стопам своего отца, стал рыбаком. Гарри обнял пухлые плечи Фреда. Он мог себе позволить такие проявления дружбы. Во всем Писконтьюте он считался настоящим образцом нормального мужчины, без всяких окивоков. «Эх ты, страховщик распроэткий, горемык несчастный, но зачем тебе надрываться? Занялся бы лучше каким-то настоящим, хорошим делом». «Как тебе сказать, Гарри?» Фред глубокомысленно выпятил губу. «Быть может, мои установки, мое отношение к страховому делу расходится с твоими». «Чепуховина», — сказал Гарри. Он выхватил журнал у Фреда, прочитал просьбу красотки Рэнди Геральт на первой странице. «Будь я не ладен», — сказал он, — «уж какого-никакого ребеночка я бы ей сделал, и время сам бы назначил, а ее и спрашивать не стал». «Нет, Гарри, серьезно, — говорю, — настаивал Фред, — я люблю страховое дело». «Люблю помогать людям». Гарри что-то буркнул. «Слышь, мол». Он, насупившись, разглядывал фото юной француженки в купальном костюме. Фред понимал, что для Гарри он существо скучное, бесполое. Ему очень хотелось доказать, что Гарри ошибается. Он ткнул его в бок, как мужчина мужчину. «Нравится, Гарри? А? Что именно? Это девочка. Это не девочка. Это кусок бумаги. А, по-моему, девочка». И Фред Розуотер хитро улыбнулся. «Легко ж тебя облапошить», — сказал Гарри. «Да разве тут перед нами лежит девочка? Она где-то за тысячи миль от нас. Ей даже не вдомек, что мы есть на свете. Если эту бумажку считать настоящей девочкой, так мне бы только и дел было бы сидеть дома и вырезать из журналов картинки да фото про всяких рыб да покрупнее».